Глава 79. Настоящее время. 6 сентября. Пятница. С тех пор, как Гамми сообщил, что подозреваемый снялся с места, Марк Тейлор и его команда смотрели на экран, где шла трансляция в реальном времени. Взятая на прокат «Фиеста», за которой следовал пропустивший ее красный грузовичок, а за ним множество других автомобилей, направилась на север по Невилл-Роуд и скрылась из вида. Через три машины от «Фиесты» шел неприметно серый Nissan Micra с позывным «Альфа-1». Секунды позже из телефонного динамика донесся голос, сидевший за рулем Nissan, Ким Хоу. «Альфа-7, веду объект». Все обратились вслух. «Продолжайте, Альфа-1», — ответил Тейлор. «Чем дольше, тем лучше». «Принято, Альфа-7, продолжаю», — ответила Ким. На мониторе появилась дорожная карта, где аватара Альфа-1, серая машинка, размеренно двигалась по длинной дуге, направляясь к выезду на улицу Георга IV. Позади нее двигались еще две аватары — зеленая и синяя. «Объект на перекрестке», — доложила Хоу, — «включил правый поворотник». «Альфа-1, за вами следуют Альфа-4 и Альфа-8. Если окажетесь непосредственно за объектом, пусть один из них займет ваше место. Подтвердите. Принято, Альфа-7». Аватары направились на север, в горку, к транспортной развязке, предлагавшей четыре варианта движения. Направо или налево по трассе А-27, на север, в сторону долины Девилс-Дайк, или на юго-восток, к центру города. «Второй поворот налево, налево, налево», — раздался спокойный голос Хоу. «Теперь я прямо за ним». Тейлора захлестнуло возбуждение. По разговору с Грейсом и Брэнсоном он помнил, что на смотровой площадке у Девилс Дайк Найл Патерностер уже встречался с неизвестным человеком. Не туда ли он направляется? К долине вела узкая скоростная дорога, требовавшая от водителя максимальной концентрации внимания. Северные луга спускались в глубокую лощину, за которой находилось одноименное поле для гольфа. Слева раскинулись фермерские угодья, а за ними открывался панорамный вид на городскую агломерацию Саутвик-эн-Шорхэм с ее гаванью и морскими просторами. Чуть южнее находилось еще одно поле для гольфа, девятилуночная, принадлежавшая гольф-клубу Брайтон-энд-Хофф. Места там были шикарные, и Марк Тейлор, подобно всем бывалым полицейским, прекрасно знал, что многие юные пары из Брайтон-энд-Хофа, имевшие в своем распоряжении автомобиль, рано или поздно приезжали туда для первого серьезного поцелуя, и, возможно, не только. Увы, но там же местные убийцы зачастую хоронили тела своих жертв. Глядя на синюю аватару, находящуюся сразу за красной, Тейлор сказал в микрофон. «Альфа-1, позади вас Альфа-4 на синем джипе Сузуки Витара. Пропустите его. Затем за вами окажется Альфа-8 на старой Мазде МХ-5. Его тоже пропустите, а чуть позже он обгонит подозреваемого». Все принялись следить за маневрами автомобилей. Даже будь Найл Патерностер невероятно бдительным парнем, вряд ли заметил бы, что за ним хвост. Тремя минутами позже Хоу сообщила. «Альфа-7 объект свернул на парковку и направляется в дальний конец, где я вижу единственную машину, черно-белый Range Rover Evoque с номером Golf Ноябрь 70 Чарли Папа Ноябрь. Мы останавливаемся, я продолжаю наблюдение». Пауза. Объект выходит из «Фиесты» с пакетом в руках. Похоже, в пакете бутылка. Человек в рейндж-ровере открыл для него пассажирскую дверцу. Альфа-8 стоит прямо напротив. Думаю, ему лучше видно, что происходит. «Альфа-7 — это Альфа-8, шеф», — донесся из динамика жизнерадостный голос Найджела Херста. Объект обнимается с блондинкой в рейндж-ровере. Теперь забрался в салон, закрыл дверь. Вероятно, для обсуждения внутренних дел Уганды. Он с усмешкой процитировал эвфемизм, введенный в обиход сатирическим изданием Private Eye для обозначения секса в общественном месте. Тейлор передал диспетчеру регистрационный номер Range Rover'а, запросив информацию о владельце. Не прошло и минуты, как он узнал, кому принадлежит автомобиль.